Тогда зачем же ты отослала Ксению? Ну, не знаю. Сложно это как-то все. Даша отчаянно молила Бога послать ей хоть какую-нибудь идею. Просто мне захотелось отдохнуть. Да, просто взять и отдохнуть. Идея неожиданно понравилась и выглядела вполне правдоподобно. За последние 5 лет я еще ни разу не отдыхала одна. Вот так, чтобы ничего не делать, а просто лежать и смотреть в потолок. Вопреки ожиданиям, муж не упал в обморок от возмущения. «Мне кажется, что тебе действительно пора отдохнуть». Он снова откатился к столу, встал и раздраженно шлепнул журналом по столу. «Я занимаюсь туризмом, сотрудничаю с целым светом, а ты отправляешь нашего ребенка черт знает с какой фирмой на третьесортном пароходе, да еще под вымышленной фамилией. Ты хоть на секунду можешь себе представить выражение моего лица, когда позвонил директор этого турагентства и поинтересовался, не собралась ли от меня сбежать жена?» «А он-то как узнал?» – пробормотала насмерть пораженная Даша. Муж изучал ее сверху нехорошим взглядом. В его глазах читалось откровенное раздражение. «Ты чей паспорт предъявляла, когда выкупала билеты? Дяди Пети или все-таки свой?» Поначалу их просто удивило, что какая-то сумасшедшая хочет купить 2 путевки куда угодно, лишь бы подальше. Потом она вдруг предъявляет документы не на ту фамилию, на которую бронировала, и тут же платит всю сумму наличными. «Скажи спасибо, что они первым делом позвонили мне. Фамилия показалась знакомой, а то уже собирались известить полицию». «А зачем полицию?» – недоуменно заморгала молодая женщина. Супруг неспешно подошел к окну и задернул шторы с такой силой, что несколько крючков отлетели в сторону. «Ты же сначала оформила путевку на Ксюшку и на себя. Потом принялась переделывать ее на свою мать, спрашивать про сопроводительные документы. Вот они и решили, что ты собралась ребенка подпольно переправлять в другую страну». «Стукачи!» Весь ее облик выражал крайнюю степень презрения. «Лучше молчи!» Муж присел к ней рядом и потер ладонями виски. «Хотя, наверное, в этом и моя вина. Хотел сделать сюрприз и не рассказал о планах на лето. Я думал отвезти вас в Америку, в Диснейленд. Ладно, не удалось дочь порадовать. Попробую заняться мамой». Сергей провел пальцем по ее шее, и самый лучший выход из создавшейся ситуации, если ты немедленно исчезнешь. «В каком смысле?» – шарахнулась она от него. Сергей лишь покачал головой. «Ты совсем уже со своими приключениями. Собирай вещи, я отвезу тебя в прекрасный дом отдыха». «Что, прямо сейчас?» Никогда еще муж не позволял ей отдыхать одной. «Да, именно сейчас, потому что завтра утром позвонит какой-нибудь чмухало, и ты опять испаришься на целый день. А вслед за этим возникнет очередной труп. Хватит. Это дело полиции. А ты, будь любезна, вести себя как положено. Мне нужна приличная мать семейства, а не собака-ищейка с выпущенными глазами. Так что собирай вещи и едем. Чудный пансион, крошечный, в горах, на озере. Людей, включая персонал, не больше 10 человек. Как раз то, что тебе надо». И хотя Даша за последние несколько дней избавилась от влияния вечно правильного супруга, сейчас ей не хотелось отстаивать свои права. Несколько дней без телефонных звонков, вызовов в полицию и соблазна в виде лиц противоположного пола представились замученной женщине сказочным предложением. Наконец-то она сможет спокойно разобраться в сложившейся ситуации и не спать с мужем в одной постели. «Ты гений!» — радостно захлопала в ладоши верная жена.